Глава третья. Мы пытаемся привести девушку в сознание. Пульс есть. Влад выплескивает ей на лицо питьевую воду из бутылки, она приходит в себя и начинает кашлять. Он дает ей глоток воды, девушка пьет, потом снова проваливается в сон. Дышит, и то хорошо, жить будет. Запихиваю ее на заднее сиденье. Мы не можем оставить ее здесь. Замечаю на шее клеймо. Символ тайного ордена богатырей. Это древний орден, защищающий Русь от нежити. Но для меня они фанатики. Для них нет разницы. Все, что не похоже на людей, нужно истребить. Тем более таких, как я. Хе, царство мертвых. Только их еще не хватало. Радим, почему именно она? Что ты задумал? Парни еще не вернулись, и я очень переживаю за них. Жду. Мавка стоит рядом, тоже напряжен. Здание все больше охватывает пламя, а вокруг ночной питерский туман и дым, что валит из подвала. Звуки начинают возвращаться, нас не окружает больше мертвая тишина. Кажется, проходит вечность, а на деле пара минут, парни выходят и спешат в нашу сторону. Ратмир придерживает Мариана, тот ранен. Черт, зря оставил его, это моя вина. Он ушел. Ратмир усаживает Мариана рядом с девушкой, плюхается сам и хлопает дверью. «Поехали!» «Что с Марианом?» Рычу я, резко выкручивая руль. Мавка рядом со мной, чувствую его поддержку. «Ничего серьезного», — отвечает Мариан, и мы с Ратмиром в напряжении переглядываемся. «Сразу поезжаю в загородный домик». «Зачем?» Огрызаюсь я, выезжая на дорогу. Пламя в груди бушует от ярости. «Какой брат имел право поднять руку на Мариана?» «А меня не было рядом, чтобы его защищать. Зато я спасал смертную». «Высадим ее у ближайшей больницы». «Нет», — отрезает Мариан. «Она видела Радима, могла видеть и нас». «И что?» — шиплю, словно змея. «На ней клеймо тайного ордена богатырей». Мариан отвечает спокойно, хотя тяжело дышит и держится за бок. «Мы не оставим ее, заберем с собой. Надо выяснить, что ей о нас известно». «Ха, понял. Уступаю нехотя». «Бесит, что придется возиться с девушкой. Я-то понадеялся, что мы избавимся от смертной. Надо было дать ей сильнее надышаться угарным газом». «А он опять сбежал», — произносит Ратмир, все еще бледный. «Зато мы украли его жертву. Девушка у нас и живая», — отвечает Мариан. «Зная Радима, уверен, он вернется именно за ней. Будет искать у нас, и в этот раз мы будем готовы к его приходу». «Ты поранился», — упрекает Ратмир. «Знаю, он переживает так же, как и я. Дай посмотрю». Мариан не сопротивляется. Брат поднимает футболку. Стекло попало в бок. Кровоточит. И аккуратно вынимает осколок. Мавка роется в бардачке, находит пачку салфеток и протягивает Ратмиру. «Рана неглубокая», — выдыхает тот, прижимая к ней бумажки. Их быстро пропитывает кровь. «Но когда приедем, я все равно обработаю». Мариан молча кивает и расслабленно кладет голову на плечо брата. Меня тоже отпускает. Руки уже не так сильно сжимают руль. Ратмир и сам помятый, но его синяки и ссадины быстро затянутся. Долго я спал. Теперь можно, наконец, выяснить волнующий меня вопрос. «Четвертые сутки сегодня», — тихо отвечает Ратмир. Мавка смотрит на меня и молча кивает, подтверждая эти слова. «Сильно помятый был. Зря нас не дождался. Все равно не успел». «Зато по душам поболтали», — с иронией ухмыляюсь я. «Ратмир понимает меня, как никто другой. Радуюсь, что он рядом со мной. Нам обоим не хватает брата. Сердце болит от того, что он наш главный враг». «Можно сказать, сегодня победа за нами», — тихо произносит Мариан. «И то правда», — соглашаюсь я. «Выезжая на трассу, наш путь лежит в Ленинградскую область».